Глава 19. Признаков жизни в конторе мотеля не наблюдалось, но я все равно продолжал колотить в дверь, прижимаясь к ней поближе, чтобы не мокнуть под дождем. По прошествии нескольких минут в глубине загорелся свет, и появилась Мэри в халате. Она открыла внутреннюю дверь и уставилась на меня через москитную сетку. «Что случилось?» Голос у нее был невнятный, сонный. Волосы стояли торчком. «Сейчас, кажется, ночь». «Кто-то позвонил мне в номер», — сказал я. «Можно ли определить, откуда звонили?» «Нельзя», — смущенно ответила она. «У нас везде индивидуальные линии. Их можно...» — она зевнула во весь рот. «Арендовать помесячно». «А как мне узнать номер станции?» «Это нетрудно», — вздохнула она. У нее был тяжелый взгляд человека, который не засыпает без таблеток, или без стаканчика горячительного. «Номер есть в комнате, в списке телефонов. А вы не знаете, кто вам звонил?» «Извините, что побеспокоил». Она моргнула по-совиному, повернулась и засеменила обратно в комнату. Я вернулся к себе и, конечно, нашел номер телефонной станции. Я подумал, что сейчас все разрешится, но когда дозвонился до оператора, мне сказали, что номер не определился. Во время телефонного разговора я толком и проснуться-то не успел, но без труда и в точности вспомнил все сказанные слова. Меня поразило, что звонившая была уверена: она застанет меня. Я, приехав в Блэкридж, никому не говорил, где остановился, даже Элен. К тому же звонок был поздний, но не настолько, я мог еще не успеть вернуться. И откуда она знала, что я на месте? Просто предположила или... Я вышел на улицу. Ветер усилился, сильно похолодало. По парковке внезапно пронесся пластиковый мешок, словно его волочила сердитая рука. На мгновение он завернулся вокруг фонарного столба, а потом его утащило в лес. Ощущение складывалось такое, будто на многие мили вокруг нет ни одной живой души. Только я. Неподалеку от городка, бывшего лишь тонким слоем лишайника на неровной скальной поверхности. На парковке стояли еще три машины, но я не ощущал присутствия людей. Посреди ночи всегда чувствуешь себя так, будто заглянул за кулисы. Все замирает, и творения рук человеческих неестественно выделяются на фоне природы. Потом мне показалось, что на другой стороне дороги что-то шевельнулось, какое-то светлое пятно перед деревьями. Я оставался совершенно неподвижен, вглядываясь туда до боли в глазах, но ничего больше не увидел. Может, тот же пластиковый мешок прибило к земле? Я медленно перешел дорогу, ощущая, как натянулась кожа на затылке. Перебрался через стопь на другой стороне, залез в кусты, чувствуя, как холодные ветки царапают джинсы. Я наступил на что-то, и оно громко хрустнуло в тишине. Войдя в лес, я остановился. Здесь стоял влажный, насыщенный запах, словно от воды, в которой застоялись цветы. Наконец я увидел это. Не знаю, что это было, но словно тень двигалась между деревьями. Оно казалось ниже человеческого роста, по крайней мере, если человек стоит прямо. Какая-то часть мозга вспомнила о древнем страхе перед диким зверем, но я не думаю, что это был зверь. Потом я увидел его снова в 10 ярдах справа. На этот раз что-то бледное, словно на туман упал лунный свет. Может, так оно и было. «Кто там?» Я вовсе не собирался говорить, и голос прозвучал не лучшим образом. Он слабо отразился от деревьев и растворился в тишине. Секунду спустя я услышал далекий вопль. Возможно, он донесся откуда-то сзади, из города. Но мне так не показалось. Скорее, из глубины леса. Я не двигался с места еще минуты две, но больше ничего не увидел и не услышал. Поэтому я медленно пошел назад. Выбравшись на дорогу, я заметил пластиковый мешок. Он лежал ярдов 40 от меня. В итоге он вернулся на землю, но не там, где мне впервые почудилось движение. В номере я запер дверь и лег. Пролежал я довольно долго, весь в напряжении. Вдруг снова зазвонит телефон. Он не зазвонил. Я слышал только дождь и ветер, да еще ветки скребли под ранки с тыльной стороны дома. Когда рано утром я выехал с парковки, зазвонил мой сотовый. Увидев номер, я принял вызов. «Скажи, что ты возвращаешься сегодня», — попросила Бекки, не дожидаясь моего ответа. «Не думаю». «Джон, если бы ты вернулся, было бы здорово». «Я надеюсь, ты не очень устала. А Эдуардо сможет приготовить пиццу, если...» «Дело не в пицце», — расстроенно сказала она. «Тут опять мой долбанный бойфренд отличился». «Что он сделал?» «Он в жопе! Вот что он сделал! В жопе!» Судя по голосу, она балансировала на грани истерики. Это было так на нее не похоже, что я стал слушать внимательнее. «Я думал, все улажено». «Я тоже. Он... Ну, он распорядился этим, как последний идиот». «Чем распорядился?» «Он занялся сбытом. Отдал часть каким-то деятелям, чтобы распродать побыстрее». «Бога ради, он что, сказал тебе, что собирается это сделать?» «Да, я ответила, что это глупая идея, но он не послушал. Он в последнее время слишком увлекся наркотой. У него мысли путаются, и с ним все труднее иметь дело». «И эти ребята воровали его?» «Нет. Они наши хорошие друзья, не жопошники вроде Рика и Дуга. Но они попытались продать пару доз около гей-бара в Портленде, и не на тех нарвались. Оказалось, что это сотрудники отдела борьбы с распространением наркотиков, то есть полицейские. Ну и они выбили из них всю ту срань, что им отдал Кайл. Так что они все потеряли». «Сколько?» «Тысячи на 4. А те ребята, что дали ему деньги, начинают... То есть они... В общем, плохо дело, Джон. Мне бы очень хотелось, чтобы ты вернулся сегодня. Мне страшно. Я бы обратилась к папе, но он сам не свой станет, как услышит про наркотики. И про Кайла тоже. 99%, что папа просто сдаст его в полицию». «А поставщики, они что, уже давят на Кайла?» «Да. И довольно серьезно. Они звонили вчера вечером, а Кайл был так испуган, он не сказал, что у него уже нет товара. Он говорил, ему нужна пара дней, чтобы закрыть дело. А теперь он просто впал в панику. Кайл, у него крыша поехала, Джон. Я сегодня ночью пыталась внушить ему, что не стоит судиться с полицией за то, что та изъяла его товар. Богом клянусь». Я не знал, что ответить. Ей уже поздно бросать Кайла и быстренько шлепать в противоположном направлении. Поздно констатировать очевидное. У его поставщиков договоренность с портлендской полицией. И друзей Бекки замели, потому что те не входили в условия соглашения. Слишком поздно объяснять Кайлу, что его поставщики с первого дня вели за ним наблюдение, выжидая время. Никто не вручит мешок наркотиков малолетнему идиоту в надежде, что он продаст его, если только у него не заготовлен запасной план. И не исключено, что запасной план с самого начала был основным. Тут я понял, что зловещее молчание затянулось, и на сердце у меня стало еще тяжелее. «Что еще, Бекки?» — спросил я. «Кайл всегда говорил, что они не знают, где мы живем. Но моя соседка сказала, что видела двух черных парней, которые наблюдали за нашим домом. Дважды. Они... Значит, они знают, где мы живем. «Ты уверена, что это были они?» «А кто еще? Что делать, Джон?» «Переправь мне свои банковские реквизиты». «Что?» «Немедленно. Я с тобой потом поговорю». «Не понимаю». «Делай, что велено, Бекки». Я убрал телефон и выехал на дорогу. Наверное, я мог закончить разговор более вежливо, но мне нужно было убедиться, правильно ли я понял кое-что. Существовал только один человек, в чьи проблемы я влез, не считая Бекки, конечно. Элен. Вчера я встречался с ней, и мы проговорили около часа. Если кто-то за ней следит, как она утверждала, то эта встреча могла стать достаточным основанием принять против меня меры. Нанятому им человеку не составило бы труда проследить, где я остановился, и выяснить номер телефона. У Кори была сестра. Я полагал, что это Брук Робертсон оставила сообщение на моем сотовом, а потом посреди ночи звонила в мотель. Я собирался выяснить, так ли это, и объяснить ей, да кому угодно, что не стоит мне угрожать. Это может плохо кончиться. На дороге в 3 милях от поворота стала собираться пробка. Поначалу незначительная, но через 0,5 мили мы стали ползти по черепашье, а потом остановились на 10 минут. Я воспользовался этим временем, чтобы сделать телефонный звонок, а потом начал злиться и уже собирался развернуться и искать объезд, как поток тронулся. Я не замечал мигалки сзади, пока приблизившийся полицейский мотоцикл не включил сирену, чтобы я освободил дорогу. Я взял вправо. Между мной и скалой осталось жалких 2 фута. И только тут понял, куда торопится полицейский. Еще минута, и моим глазам предстала причина затора. Я чуть не врезался в переднюю машину. Я увидел искореженный спортивный автомобиль на обочине. Увидел, как из него извлекают тело Эллен Робертсона.